إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Амма бад. Мы с вами начали изучение книги, которая называется «Аль-Каваидуль Арба». Переводится как? Четыре правила. Автором этой книги является шейх Мухаммад ибн Абдиль-Вахаб ат-Тамими. Мухаммад ибн Абдиль-Вахаб ат-Тамими. И что мы говорим, когда упоминаем имена ученых, которые скончались? Рахимахуллах, да помилует его Аллах. Если же мы говорим о каких-то ученых, которые живы, как шейх Фаузан, допустим, шейх Абдуль-Мусин Аль-Аббад, мы говорим «Хафизахумуллах». Переводится? «Да хранит их Аллах». Хорошо. Про что книга «Четыре правила»? Про четыре правила. А книга «Три основы» про три основы. А книга «То, что делает ислам недействительным» про то, что делает ислам недействительным. Книга «Таухида» про таухид. Книга «Ширка» про ширк. Правильно? Логично. Что за четыре правила? Четыре правила фикха. Четыре правила таджвида. Четыре правила нахо. Четыре правила в акиде. Если быть более точным, четыре правила по таухиду. Четыре правила по таухиду. То, что противоречит таухиду, называется ширк. То, что противоречит таухиду, называется ширк. Как переводится ширк? Как переводится таухид? Тай. К вам вопрос. С чего автор этой книги начал свою книгу? Книга называется «Четыре правила». Только, да, во-первых, с «Бисмилляхи рахмана рахим». Только сказал «Бисмилляхи рахмана рахим», сразу сказал «Первое правило». А что? Сделал дуа. За кого? За своих учеников, за тех, кому он писал эту книгу или это послание. За тех, кто будет изучать эту книгу, так? Так. Что он попросил в этом дуа? Чего? Польза? Чтобы принесла баракат. Чтобы Аллах сделал тех, кто изучает эту книгу, мубаракин. Что значит мубаракин? Благодатными, благословенными, приносящими пользу людям. Чтобы сделал их из тех, которым, когда даруются, они благодарят. Когда их какие-то испытания настигают, они терпят. И если они грешат, то сразу просят прощения. И вот эти три вещи являются источниками чего? Или путем к счастью. Как в этом мире, так и в следующем. Затем шейх упомянул такую вещь, как ханифия. Что это такое? Единобожие. Ханифия – это единобожие. В чем заключается единобожие? В чем заключается единобожие? Что такое единобожие? Вот я говорю, Бог один. Он один создатель. Все, я совершенно единобожник? Да. Нет. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Нет. Смотрите, человек говорит, Бог, он один. Он один все создал. Он один всем владеет. Он один управляет всеми делами на этом свете. Он один это делает. Говорит, раз я признаю, что он один творец и создатель, он один владыка, он один управляющий, оживляющий, умерщвляющий, значит, я полноценный, совершенный, стопроцентный единобожник. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Нет. Почему? Об этом мы узнаем в первом правиле, иншалла. Но перед этим мы скажем, что ханифия, которая являлась религией какого пророка? Ибрахим, алейхиссалям. Аллах Ибрахима назвал как в Коране? Братишку, как твоего зовут? Ханифом назвал. Аллах сказал, «Инна Ибрахима кана умматан канитан лилляхи ханифа». Воистину, Ибрахим был имамом. покорным Аллаху, ханифом. Что значит ханифом? Единобожник. Аллах говорит, «Ва ма умиру илля ли я'буду Аллаха мухлисина лягуддина хунафа». Что значит хунафа? Ханифами. Что значит ханифами? Муслим? Единобожниками. То есть поклоняющимися единому Аллаху. Поклоняющимися единому Аллаху. И именно это единобожие и поклонение единому Аллаху, та цель, для которой Всевышний Аллах сотворил только лишь людей и джиннов. Далиль. Ирфаю саутаки. Ва ма халактул джинна ва линса илля лиябудун. Я создал только для того, чтобы они мне поклонялись. Как человек может поклоняться Аллаху? Поститься. Поститься еще. Еще. Другой. Что? Дуа просить. Ахсан. Умру делать. Закат. Еще. Как? Куран читать. Еще. Быть покорным. Родителям. Машаллах. Машаллах. Аршадаки Аллаху ли таати валидайк. И если вы поняли то, что Аллах Субханаху ва Тааля сотворил вас для поклонения, вы должны знать, что поклонение не будет называться поклонением без таухида. Точно так же и намаз не будет считаться и принят у Всевышнего Аллаха без тахарата, без омовения. Поклонение Аллаху без таухида то же самое, что чтение намаза без омовения. И если хотя бы доля ширка зайдет в поклонение, это поклонение будет правильным или нет? Нет. Оно разрушит его. Задачка. Человек. Как его зовут? Халид. Халид. Сколько лет Халиду? 15. Больше? 20. 20 лет Халиду. В 10 лет Халид начал читать намаз. Каждый день совершал 5 намазов. За 10 лет сколько он примерно намазов совершил? Много. Миллион. Ну, считайте. Много намазов совершил. Хорошо. Много намазов совершил. За каждый намаз ему огромная награда. Также от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Если он делал это искренне, ради Всевышнего Аллаха. А вместе с этим еще Халид 10 лет. Каждый Рамадан что делал? Уразу держал. Иногда родители брали Халида с собой на умру. Он совершал умру. Так как велел пророк, саллаллаху алейхи. И копил, копил, копил, копил, копил, копил, копил. Много хороших дел. Для чего? Чтобы попасть в рай. Чтобы попасть в рай. Потому что дела служат причиной вхождения в рай. Так же? Чтобы попасть в рай, Халид копил хороший и накопил... За 10 лет Аллах Мабарик. Очень много может быть, так ведь, если он был искренен и делал эти дела по сунне. Делать дела по сунне, значит делать их так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. У меня к вам вопрос в отрыве от темы. Праздновал ли пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 15-й день Шабана или середину месяца Шабан? Приходит что-нибудь от пророка, что он праздновал, как-то выделял-то? Нет. Значит, будем ли мы это делать? Нет. А если в школе нашей будут делать, мы будем делать? Нет. Почему? Потому что так не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Если человек был искренен в своем поклонении и делал его так, как делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он может набрать очень большое количество дел. Так? Так, теперь у меня вопрос. А если такое дело, которое может все это разрушить и ничего не оставить из этих дел? Вы сказали, миллион кто-то сказал намазов, ракаат, чтение Кур'ана, зикры, учеба, все. И все это разрушилось, ничего не осталось. Это разве такое возможно? Да. Разве такое возможно? Да. Мы говорим, а может ли быть так, если человек строил какое-то высокое-высокое здание, очень как Бурдж-Халифа? Оно может быть разрушено? Может быть так же. Одним толкновением может быть. Аллах захочет, землетрясение пошлет, все разрушится. Так же? За одно мгновение. Вот точно так же хорошие дела человека могут быть разрушены, превращены в пыль. И Аллах об этом говорит в Коране. Говорит: «Вакадимна иля ма амилу мин амалин фаджальнаху хабаа мансура». И в тот день мы явимся к их делам, к делам неверующих людей, и превратим их в пыль рассеянную. Вот когда-нибудь подушками дрались? С сестренками, с братишками в комнате. Потом пыль поднимается. Такая, видели? Потом вся комната в пыли. Мама заходит, говорит: вы что здесь наделали? Все в пыли. Пыль подняли. Еще особенно, когда солнышко светит, если с окошка, видно эту пыль хорошо так же. И она вот висит, она даже не падает, потому что она ничего не весит. Она легкая. Вот так она парит себе в комнате. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вакадимна иля ма амилю мин амалин». И в тот день мы явимся к делам таких людей и превратим их вот в такую пыль. То есть ничего не останется от них. По причине чего? Значит, можно все дела стереть вот так, в пыль превратить. Одно дело есть, которое все в пыль превращает. Допустим, смотрите, человек много-много хороших дел сделал и потом согрешил. Допустим, родителя ослушался. Это стирает все его дела? Нет, не стирает. Да, ему будет записан грех за это, но дела у него остаются. Хорошо, какой-то другой грех, что-то плохое сказал, просплетничал про кого-то, обозвал кого-то плохо. Или некоторые что, спиртное, может быть, пьют, кто-то курить попробовал. Это грех, также это плохо. Но эти грехи стирают его все дела или нет? Нет, не стирают. Однако есть одно единственное дело, которое все стирает. Как оно называется? Это ширк. Это ширк. И поэтому шейх и сказал нам в книге: и когда ты понял то, что если ширк зайдет в поклонение, фасадат, портит его, точно так же, как портится тахарат, и твой намаз не принимает, точно так же, что и ширк может испортить все твои дела, ты должен понять, что самое важное, что ты должен знать, это таухид. И самое важное, что ты должен знать, чтобы отстраняться, остерегаться этого, это ширк. А узнать это помогут тебе следующие сколько правил? Четыре. И шейх говорит: то есть, значит, эти четыре правила зачем нам изучать? Чтобы правильно понять таухид. Чтобы понять эти, посредством понимания этих четырех правил, остерегаться ширка. Эти четыре правила помогают нам. И первое правило «Аль-Ка'идатуль Уля» звучит так: «Анталяма, анналькуфара, лязина каталяхум Расулю Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, мукарруна, би анна Аллаха ху аль-Халику, разику, аль-Мухия, аль-Мумит, аль-Мудаббир, ли джамиил умур, валям ютхильхум залика фил ислам». Ты должен знать, что мушрики, кафиры. Кто такие кафиры? Неверующие. Невежественные мусульмане могут быть. Мусульманин поклоняется единому Аллаху, религии не учит, ничего не знает из религии. Невежественный. Мусульманин может быть невежественный. А кафир? Нет, это неверующий, он не верит. То, что те, кого Аллах в Коране назвал неверующими, и те, с кем сражался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит шейх, они признавали, что Аллах творец, создатель, управляющий, оживляющий, умертвляющий, то есть забирающий душу, что он всем управляет и всем владеет, но это не сделало их мусульманами. Смотрите, мы же сказали в первом правиле. Говорит, те неверующие, которые жили во время пророка, с которыми пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сражался, которых Всевышний Аллах назвал неверующими, многобожниками, и сами они говорили, что они язычники, и сами говорили, неужели мы должны оставить всех наших богов из-за какого-то сумасшедшего поэта, имели в виду Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и так далее. Вот эти многобожники, они знали, что Аллах Творец Единый. Они знали, что всем владеет только лишь Аллах. Они знали, что Аллах управляет всем. И вот тут вопрос, а что еще тут? Так получается, они мусульмане? Но шейх говорит, нет, вы должны понять, что только лишь их признание того, что Аллах Создатель, их подтверждение того, что Аллах Творец, их согласие с тем, что Аллах всем управляет, что Он оживляет и умерщвляет, что Он вершит все в этом мироздании, это их мусульманами. Только лишь это их мусульманами не делает. Да, без этого они мусульманами не станут. Но только лишь с этим тоже не станут. Поэтому шейх говорит, несмотря на все это, ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Это их в ислам не ввело. Они мусульманами не стали, тогда как знали это все. Почему? Потому что без уединения Всевышнего Аллаха в поклонении этого недостаточно. Ты не должен только лишь говорить, что Аллах Создатель, Аллах Творец. Ты должен говорить, да, Аллах Создатель, Аллах Творец. И только Он заслуживает поклонения. Потому что, чтобы стать мусульманином, что надо сказать? Какие слова надо сказать, чтобы стать мусульманином? Айндак? Что тоже? Сказать то же самое? Какие слова надо сказать? Ля иляха илляллах надо сказать. Тогда человек станет мусульманином. А что означает ля иляха илляллах? Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах не означает нет Творца, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах не означает нет Создателя, управляющего, владыки, кроме ля иляха илляллах нет заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Вот что значит ля иляха илляллах. И поэтому, чтобы стать мусульманином, надо сказать ля иляха илляллах. А смысл-то у него как раз в поклонении. И поэтому, если ты говоришь, что у нас у этого мироздания только один Творец, это тебя мусульманином не делает, только лишь это. Ты станешь мусульманином тогда, когда скажешь ля иляха илляллах. Что значит ля иляха? Что нет заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. А вот язычники из числа курайшитов, из племени Курайш, из тех, кто жил во время пророка, которые поклонялись идолам, деревьям, камням, солнцу, кто-то из них поклонялся пророкам, кто-то из них поклонялся ангелам, они все утверждали, что Аллах Творец. А откуда ты знаешь, Устас? Откуда ты знаешь, что они это утверждали? Ринат Абу Мухаммад говорил, и что, откуда Ринат Абу Мухаммад знает? Из Корана и Сунны. Хорошо. Где в Коране и Сунне сказано, что они это знали? Поэтому шейх, когда приводит это правило, говорит, вы должны знать то, что неверующие, с которыми сражался пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в свое время, и которых Всевышний Аллах в Коране назвал неверующих, они подтверждали, что Аллах Творец, Владыка и Управляющий. Но это их мусульманами не сделало. Это подтверждение их в ислам не ввело. И шейх говорит, «Ваддалилю каулюху та'аля». Доводом, далилем, доказательством являются слова Всевышнего Аллаха и приводит аят. Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране говорит, «Куль мэй ярцукукум минас самаи валь ард, амма ямлику сам'а валь абсара, ва мэй юхриджу л'хайя миналь мэйити, ва юхриджу л'мэйита миналь хай, ва мэй юдаббиру л'амр, фасаякулюн Аллах». Факуль афалята такун. Аллах говорит, куль, что значит? Кому он говорит, Аллах, скажи? Нет. Пророку Мухаммаду. Куль, скажи, о Мухаммад, мэй ярзукукум минас сама и валь ард. Кто дает вам удел с небес и земли? То есть, Мухаммад, обратись к этим язычникам, обратись к этим многобожникам, обратись к этим идолопоклонникам и спроси у них, «Мэй ярзукукум мина самай валь арт?» Кто дает вам удел, надел земли и небес? Хорошо, спроси также, «Амма ямлику сам'а валь абсар?» И кто владеет слухом и зрением? «Вамэй юхриджу л'хайя миналь мэйити, ва юхриджу л'мэйита миналь хай?» И кто выводит живое из мертвого и мертвого из живого? Спроси у них, говорит Аллах Субхана ва Тааля у Мухаммада. И сам же говорит, «Фасаякулуна Аллах». Они все скажут, это Аллах. Это Аллах выводит мертвого из живого, живого из мертвого, владеет, посылает удел, владеет слухом и зрением. Они все скажут, Аллах. И Аллах говорит, «Факуль афаля таттакун». Тогда скажи, Мухаммад, так неужели вы не побоитесь? Чего не побоитесь? Имейте в виду, если вы все это знаете, неужели вы не побоитесь поклоняться кому-то, кроме Аллаха? Неужели вы не побоитесь предавать Аллаху сотоварищей? Неужели вы не побоитесь делать ширк? Если вы знаете, что Аллах всем владеет, что Аллах всем управляет, как Аллах, то, что Аллах «Яхруджу л'хайя миналь мэйити ва юхриджу л'хайя миналь мэйити ва юхриджу л'мэйита миналь хай» выводит живое из мертвого и мертвого из живого. Как? Как Аллах выводит живого из мертвого и мертвого из живого? Пример. Да, согласен. Человек жил, умирает. А как человека не было, рождается так же. Курица и яйцо. Яйцо живое? Нет. А кто выходит из яйца? Живой? Кто это делает? Кто выводит его? Аллах. Выводит живое из мертвого и мертвое из живого. А яйцо откуда выходит? Из курицы. Курица живая? Да. Из него выходит? Мертвое, не живое яйцо. А из этого яйца снова выходит живое. А бывает так, человек мертвый. Может быть, человек ходить, кушать, пить, развлекаться, работать, а быть мертвым? Может или не может? Нет. Кто говорит может? Поднимите руки. Что человек может ходить, пить, дышать, кушать, работать, развлекаться и быть мертвым? Кто говорит, что может? Поднимите руки. Один только человек говорит, что может. Кто говорит, что такого быть не может? Нет, может. Может? Нет. Хорошо, кто говорит может? Руки поднимите. Два человека. Кто говорит, что такого быть не может? Что человек не может быть живым и в то же время мертвым? Раз, два, три, четыре, пять человек так говорят. Хорошо. Пять против двух. Смотрите. Еще одна польза. Пять человек говорят не может. Два человека говорят может. Кто прав? Пять. Тех, кого больше, правильно? Тех, кого больше, он всегда прав, так? Нет. Нет. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Баль аксарухум ля яалямун». Однако большинство из них не знает. Значит, знает кто? Меньшинство. Если человек с мертвым сердцем, если у него в сердце нет имана, если у него в сердце нет имана, нет таухида, нету веры в Аллаха, нету интереса к религии абсолютно никакого, разве этот человек живет? Живет. Но какой жизнью живет? Аллах субханаху ва тааля: «Инхум илля каль анаам». Аллах говорит: «Они как?» Как скот. Скотина тоже живет. Просыпается, кушает, пасется, ходит, возвращается. Так же. И так же они тоже. Ходят, в понедельник выходят, в пятницу возвращаются, в субботу идут в огород. И вся жизнь вот так у них проходит. Ни одного зикра, ни одного намаза, ни одного уразы, ни одной буковки из Корана не прочитали и не знают, и не хотят даже знать. Ходят, непонятно, чем занимаются. «Вама халактуль джинна ва линса илля лиябудун». Они живут, но живут что? Их сердца мертвы. Сердца у них мертвы. И иногда Аллах субханаху ва тааля выводит живое из мертвого. Может быть, человек с мертвым сердцем. Как, допустим, Валид ибн Мугира. Валид ибн Мугира, известный многобожник. Однако из его потомства выходит кто? Кто знает? Сын Валида ибн Мугира. Халид ибн Валид. Известный сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Халид ибн Валид. Живее всех живых своим сердцем. Аллах субхана ва тааля выводит. Бывает так, что что? Человек мертвый. Однако что? Потомство у него живые. Своими сердцами, поклоняющимися Аллаху субханаху ва тааля. Аллах субханаху ва тааля выводит живое из мертвого, мертвое из живого. Тайб. И если бы ты спросил у этих многобожников, они бы сказали: это все делает Аллах. Однако Аллах в Коране говорит: а почему же вы тогда не побоитесь? Почему вы не побоитесь делать ширк? Почему тогда вы не принимаете единобожие? Поэтому это не сделало их единобожниками. Это не сделало их единобожниками. Они бы стали единобожниками только тогда, когда признали, помимо того, что Аллах является Творцом и Создателем, что еще? Что только один заслуживает поклонения. Вместе с тем, что признавали таухид ар-рубубия, признали бы таухид аль-улюхия. Суть таухида аль-улюхия в словах. В словах. Суть таухида аль-улюхия в словах. Самые великие слова. Ля иляха илля Аллах. Ля иляха, что нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. В этом заключается первое правило. Поэтому мы, прежде чем обольщаться, говорить, мы мусульмане. Почему? Потому что моего дедушку звали Мухаммад, Магомед, Мухаммад, Абдулла, поэтому я мусульманин. Подожди, да, мы не спорим, твой дедушка, а ты мусульманин или нет? Он говорит, ну как же, я тоже мусульманин. Мы говорим, докажи. Он говорит, я знаю, что Аллах творец. Субханаллах. Во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все многобожники знали, что Аллах творец. Он говорит, ну я знаю, что Аллах всем владеет, все, что в этом мире есть, все Аллаху принадлежит, все в его власти. Мы говорим, да, они это тоже знали. Он говорит, меня, мою семью, всех создал Аллах, смотри, что я признаю. Аллах говорит, «Валя инсаальтахум, ман халякахум, лякулюн Аллах». Если ты их спросишь, многобожников, кафиров, кто их создал, они скажут, Аллах. Смотри, они тоже знали. «Валя инсаальтахум, ман халяка ссамавати валь ард, лякулюн Аллах». Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они скажут, Аллах. Так тогда, как ты отличаешься от них? Чем ты от них отличаешься? Спроси себя, не знаю. Брат мой, ты должен знать, чтобы от них отличаться и чтобы стать истинным мусульманином, ты должен признать «Ля иляха илляллах», что нету никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Что это значит? Значит, ты намазы должен читать только Аллаху, дуа просить только у Аллаха, защиты искать только у Аллаха, надеяться только на Аллаха, уповать только на Аллаха, единого. Можно ли уповать на Аллаха и на кого-то еще? Нет. Это будет нарушением таухида. Нарушением это будет что? Ширк. Это будет ширк. Это будет ширком. Может ли такой человек мусульманином считаться? Нет, мы должны обучить и сказать ему, чтобы твой ислам был полноценный, чтобы ты стал мусульманином, ты должен вместе с этим еще знать, что поклонение достоин только Аллах субханаху ва тааля. На следующий урок мы, иншаллах, скажем, а почему они поклонялись не Аллаху? Если они знали, что Аллах творец, если они знали, что Аллах владеет, почему тогда они кому-то, кроме Аллаха, еще поклонялись? Как они оправдывались? Что они... Они говорили, как мы будем поклоняться Аллаху? Как мы оставим религию своих отцов? Которые также поклонялись не Аллаху. Еще варианты. Как они оправдывали свой ширк? Да, да, еще. Как они оправдывали свой ширк? Почему они говорили, почему они поклонялись не только лишь Аллаху? Ведь они знали, что Аллах творец. Аллах. Почему еще? Почему тогда помимо Аллаха кому-то еще свои поклонения, у кого-то просили? Говорили, о такой-то даруй нам, о такой-то излечи. Почему? Что они хотели от них? Об этом шейх нам скажет в каком правиле? Во втором правиле. Во втором правиле шейх об этом, иншаллах, нам расскажет. Ва субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Джазакум Аллаху хайран.